Не волнуйся, все договорено. Харри глубоко вдохнул, от паров бензина подташнивало, вдалеке жалобно завывала сирена. Ты ведь хотел его застрелить? Воллер не ответил. Харри увидел, как к главному входу в изолятор подъехала полицейская машина. Ты даже не собирался его арестовывать, а два пистолета с собой взял, чтобы один потом, уже когда пристрелишь, вложить ему в руку, чтобы выглядело так, будто он тебе им угрожал. Ты специально усадил мать и Беату на кухне, а кричал за тем, чтобы они смогли подтвердить, что ты стрелял при самообороне. Беата вышла в коридор слишком рано и сорвала твой план. Воллер тяжело вздохнул. Нам приходится убирать. Так ты убрал того убийцу из Сиднея. Закон не работает. Его писали для другого времени, более невинного. Прежде чем его изменят, нам нельзя позволить преступникам захватить город. Ты-то ведь это понимаешь? Видишь эту грязь каждый день? Харри посмотрел, как дотлевает его сигарета, и кивнул. Мне просто нужна была полная картина. Хорошо, Харри. Слушай, Свен Сивертсон будет сидеть в камере предварительного заключения номер 9 целые сутки, то есть до утра понедельника. Потом его переведут в хорошо охраняемую камеру в Уллерсму, где нам его не достать. Ключ к камере ты найдешь в служебке, в столе слева от двери. У тебя есть завтрашняя полночь, Харри. Потом я позвоню в изолятор, чтобы убедиться, что велокурьер-маньяк понес заслуженное наказание. Ясно? Харри снова кивнул. Воллер улыбнулся. Знаешь что, Харри? Хотя я и рад, что мы, наконец, в одной команде, все-таки в глубине души мне грустно. И знаешь почему? Харри пожал плечами. Потому что ты думал, что не все на свете продается за деньги? Воллер рассмеялся. Холодно, Харри. Потому что мне кажется, что я потерял хорошего врага. Мы похожи. Ты ведь понимаешь, о чем я? Разве не радость ненавидеть? Что? Микаэль Крун, Рага Рокерс. У тебя 24 часа, Харри. Удачи. Часть 5. Глава 32. Воскресенье. Ласточки. Ракель стояла в спальне и изучала свое отражение в зеркале. Через открытое окно она услышала, как подъехала машина, и гравий на дорожке захрустел под знакомыми шагами. На туалетном столике перед зеркалом стояла фотография отца. Ракель всегда удивлялась, каким молодым и наивным он на ней выглядел. Как обычно, она закрепила волосы заколкой. Или стоит сделать другую прическу? Сегодня она надела мамино платье из красного муслина. Не слишком ли нарядно оно выглядит? В детстве отец часто рассказывал, что в первый раз увидел маму именно в этом платье, и Ракель никогда не надоедала эта чудесная, милая сказка. Правда, для нее платье пришлось ушить. Она ослабила заколку и мотнула головой. Волосы рассыпались по плечам. Зазвонил дверной колокольчик, и Ракель услышала, как Олег побежал открывать. Потом его полный энтузиазма голос и тихий смех Харри. Она в последний раз взглянула в зеркало, почувствовала, что сердце забилось быстрее, и вышла из комнаты. «Мама! Харри при...» Радостный крик Олега осекся, едва она показалась на лестнице. Первая ступенька далась с трудом. Высокие каблуки вдруг показались такими шаткими и ненадежными. Но потом Ракель нашла точку равновесия и подняла взгляд. Олег стоял у подножия лестницы и, открыв рот, смотрел на нее. Рядом был Харри. Его глаза сияли, и ей показалось, что она ощущает тепло его взгляда на щеках. В руке он держал букет роз. — Ты такая красивая, мама! — выдохнул Олег. Ракель закрыла глаза. Оба боковых стекла были опущены, и ветер гладил ее волосы и кожу.